К вечеру играли на деньги. Ставка – 50 тысяч рублей. Марта всячески разжигала желание отдать их ей, я же сопротивлялся, как только мог. Под конец дня я был буквально выжат, как лимон. Поэтому с удовольствием отключился, даже о завтрашнем путешествии думать силы кончились. А на утро пришло сообщение. Воля плюс 5. Значение характеристики перевалило за десятку, что дало пассивное умение, волевое усилие, позволяющее в момент с 10% шансом сбросить любые воздействия. Неплохо. Окинул взглядом характеристики. 4 свободных очка вложил в интеллект. Мне нужно как минимум 40 очков в нем, чтобы открыть доступ к новым навыкам. Еще и контроль повышать. Развитая до десятки воля открыла новую ветку призыва. Там пока было 2 навыка. Птица воздуха создает небольшую воздушную птицу, пригодную для разведки. Атаковать тоже можно, но урон слабым будет. Стоимость вызова – 100 маны. Элементаль воздуха – тут уже боевое применение. Урон у него базовый 20, а стоимость призыва – 300 маны. Держится эта зверюга час в базовом значении без бонусов, после чего исчезает. Так сразу и не скажешь, насколько полезным будет. Разве что вызывать его заранее, посылать перед собой и прикрываться. Скрипя сердцем взял оба навыка. Их развивать нужно. Со временем это может стать веским подспорьем. Одно очко сохранил про запас. Вдруг понадобится какой-то навык резко. Единственное, что смущало, это приписка. Если воли у призванного существа окажется больше, чем у призвавшего, оно сможет атаковать. Поэтому к тренировкам перейду после того, как с Мартой волю разовьем. Пожалуй, сейчас мои характеристики выглядели так. Уровень 10. Дух 33. 363 маны, интеллект 30, выносливость 26, сила 10, ловкость 7, контроль 16, воля 11, очки характеристик, 0, очки навыков, 1, побеждено последователей, 7, воздушная пуля, уровень, 8, ранг 5, бонус плюс 50%, урон, 16-1, дальность, 31-5 метров, затраты маны, 5, воздушное лезвие, уровень, 7, ранг 1. Бонус плюс 10%, урон, 26-6, дальность, 26-9 метров, затраты маны, 13-6, воздушный таран, уровень, 7, ранг 1, бонус плюс 10%, урон, 39-9, дальность, 27-6 метров, затраты маны, 17-9, вихрь лезвий, ранг 4, бонус плюс 40%, уровень 7, урон, 74-8, дальность, 39-1 метра. Стоимость 26-4, слухач, ранг 0, очистка воздуха, ранг 0, морок, ранг 0, уровень 5, длительность 6 секунд, дальность 22-5 метра, стоимость 30, путы ветра, ранг 0, уровень 5, урон 8-8, дальность 22-5 метра, стоимость 30, щит ветра, ранг 0, уровень 5, защита 26%, длительность 22-5 секунд, стоимость 10, щит воздуха, ранг 0, уровень 5, защита, 37-5, длительность, 22-5 секунд, стоимость, 20, искажение видимости, ранг 0, уровень 5, искажение, 22-5%, длительность, 22-5 секунд, стоимость, 50, птица воздуха, ранг, 0, уровень, 1, длительность, 90 секунд, стоимость 100, элементаль воздуха, ранг, 0, уровень, 1, урон, 30, длительность, 90 минут, стоимость, 300. Приятно, что бонусы от рангов стихии работали и на призыв. Рядом заворочилась Марта и сонно спросила, сколько времени. Я ответил, что пора встать и выезжать. Она что-то промычала, но через пару минут поднялась. Так началось наше путешествие. Глава 18. Горы. Пока добирались на такси в аэропорт, вспомнил еще про одну вещь, вылетевшую из головы. Ведь на 10 уровне сообщили, что достигнут первый порог, а с ним оказалась доступной начальная трансформация искателя. Полез искать описание и узнал, что это перестройка организма, чтобы адаптироваться к изменениям. Рекомендовалось выделить 12 часов, в которые тело будет неподвижным. Спросил у Марты, открылась ли ей такая возможность. Девушка подтвердила, что да. Значит, у нее тоже 10 уровень, и можно предположить, что где-то она качалась без нас. Пару минут подумал, что за жизнь такая у девушки складывается, что она везде успевает, но потом выкинул мысли из головы. «Эрнест, можем в Сочи пройти, как приземлимся и заселимся. Ты поможешь мне, а я тебе. Будем следить друг за другом. Хорошо, согласился я, обдумав перспективу, что буду в полной чужой власти. Но либо так, либо откладывать еще на какое-то время и просить кого-то другого. Саню, разве что. Добрались до аэропорта. У меня один маленький чемодан, у Марты тоже один, но большой. Тащу оба я. Вроде едем совсем на немного, но она набрала вещей основательно, со словами, совместим полезное с приятным и устроим себе отдых. Подумал, что девушку надо будет куда-то водить и пожалел, что не продал добычу. Деньги бы помогли в этом вопросе. Но посмотрим, как пойдет. Сколько положено тратить на девушку в отпуске я пока не знаю, это будет новым опытом для меня. Во время перелета продолжили тренировать волю. Марта сказала, что у нее тоже благодаря этому характеристика на один пункт выросла, так что она заинтересована продолжать. Заметила, что воздействовать стало сложнее на меня, да и я стал все чаще замечать чужеродное влияние. Это ощущалось, как прикосновение, только не физическое, а психологическое и эмоциональное. Тоже новое для меня переживание. Долетели благополучно, потом на такси до Красной Поляны. Я здесь впервые, так что с любопытством смотрел на приближающиеся горы. Что сказать, красота. И где-то среди этой красоты есть нужное и очень ценное место, которое предстояло найти. Пока ехали, то гуглил новости за последние пару месяцев. Все странные события, пропажу людей, слухи и так далее. Но почти ничего. Один случай, когда со склона забрали человека, которому стало плохо. А в остальном, как будто прилетел в идеальном место, где все подчеркнуто хорошо. Заселились в отеле, и Марта сразу предложила пройти мне трансформацию. Потому что после перелета все равно желательно отдохнуть, привести себя в порядок, а завтра с новыми силами отправиться на поиск. Я с ней согласился. Но сначала поел плотно, закинул в организм витаминов, сходил в туалет, после чего улегся поудобнее, молясь, чтобы очнуться здесь, живым, свободным и здоровым. «Не переживай, я позабочусь о тебе», сказала Марта, садясь рядом. Я кивнул и нажал активацию. Мир померк, и навалилась тьма. Очнулся, внутри чувствуется легкость, а на дворе еще темно, светать только-только начинает. Прислушался к ощущениям, вроде в порядке все. Оглядел взглядом комнату, Марта рядом спит, больше никого нет, номер тот же и целый. Значит, прошло благополучно. Посмотрел, что за сообщения выпали. Если кратко, то организм обновился, теперь не пойдет в разнос от активного усиления, а на закуску появилась новая возможность добывать навыки вне своей стихии. Как это делать, неизвестно, но всему свое время. Может, и до этих секретов доберусь. Подошел к зеркалу и придирчиво осмотрел себя. Если сравнивать с тем, кем я был пару месяцев назад, то изменения, как говорится, налицо. Взгляд твердый, исчез живот, ушла сутулость, а вместе с ними и рыхлость мышц. Я напряг руку и оценил изменения. Появился бицепс. Пусть еще маленький, не столь внушительный, как хотелось бы, но и этот прогресс радует. А еще радует, что появился пресс. Намек на него, но все равно, я ощущаю мышцы, твердые, в которых есть сила. От моих хождений проснулась Марта. «Эрнест, сколько времени?» 6 утра. «У-у-у, нам выходить через пару часов, давай еще поспим, иди ко мне». Девушка протянула руки, и я не удержался, отправился к ней, чтобы обнять. Так и лежали, она спала, а я размышлял о жизни и дальнейших планах. Потом быстрый завтрак и отправились на фуникулер. Марта выдернула из воспоминаний только общее направление, куда нам двигаться. Вначале на самый верх, выше, чем на 2000 метров, потом по тропе вглубь гор. Под это дело взяли теплую одежду, потому что это здесь, внизу, было тепло так, что гуляй спокойно в шортах, и то жарко будет. А вот там, наверху, видны снега. С собой у нас рюкзаки и запас необходимого на сутки. Чем выше поднимались, тем более впечатляющий вид открывался. Я последний раз путешествовал лет в 15, когда мать брала с собой, но потом стал всячески отнекиваться. Мне это казалось глупостью. Ехать куда-то на пляж, жариться на солнце или бродить по достопримечательностям. Лучше уж дома остаться и за компом спокойно посидеть, пока дома никого. Но сейчас я понял, как сильно был неправ. Смотреть на такую красоту, что открывалась перед нами, есть в этом что-то такое, особенное. Будто душой отдыхаешь. Марта вовсю фоткала и восторгалась, я же спокойно наблюдал, подумав, что лучше насладиться моментом, а не тратить себя на суету с фотографией. Когда добрались на самый верх, то и вовсе восхищению не было предела. Нам нужно было идти по делам, но решили насладиться красотой и некоторое время отыгрывали роль туристов. Но всему приходит конец. Нужно было решать то, зачем сюда приехали. Как я поняла, они уходили на день. С утра добирались наверх, потом шли куда-то, а возвращались вечером. Логично. Я бы предпочел ночевать в отеле, а не в горах. Вот и я так же думаю. Подозреваю, что нам вон туда. Указала она вглубь гор. Надо как-то пройти, чтобы внимание не привлекать. Главное, будь уверенным, а я отведу туристам взгляды и снижу их интерес. Окей, пойдем. Как ни в чем не бывало, мы обошли ограду и отправились по едва заметной тропинке. Вокруг гулял ветер, я прислушивался к нему, слушал, что интересного он расскажет. Здесь он совсем другой, свежий, игривый, хочет баловаться и, кажется, нашел во мне благодарного зрителя. «Эрнест, это нормально, что у тебя волосы шевелятся, а у меня нет. Ветер играется», — спокойно ответил я, как будто только так и надо было. «А понятно», — девушка кинула странный взгляд на меня и пошла дальше. А ветер действительно игрался, трепал мне волосы и пытался залезть под одежду. От последнего шли мурашки, и его это веселило. «Странно, да?» Я сам задавался этим вопросом и удивлялся, как меняется мое восприятие стихии, будто она живая. А я выучил язык и могу ее понимать. Не всегда, но в некоторые моменты словно между нами связь усиливается. А может, это было следствием трансформации? Ведь такие глюки я стал ловить именно после нее. Наверное, связь со стихией возросла или еще что-то. Попросил ветер помочь найти то, что мы ищем, и он согласился. Дальше шли тропой, и я чувствовал, как потоки воздуха направляют меня, едва касаясь, но я точно знал, что это именно попытки направить и поощрение, что иду в нужную сторону. Так я понял, когда чуть не прошли мимо. Тропа шла дальше, но ветер ударил в грудь, мол, куда ты собрался? Я остановил Марту и сказал, что нужно свернуть. Откуда ты знаешь? Ветер сказал, да, и снова странный взгляд, как будто я не от мира сего. Ну да кто бы говорил, девушка сама психическая маньячка, так что мы оба со странностями. Теперь шли напрямую по снегу. Скорость замедлилась, я опасался провалиться в какую-нибудь яму, но и здесь помогал ветер. Он шептал, какой дорогой лучше пройти, и несколько раз делал крюк вокруг подозрительных мест. Если здесь и бывал кто, то следы замело, на данный момент они отсутствовали полностью. Нас встречала девственная природа, а значит, в ближайшие дни тут никого не было. Может, та группа, с которой мы сошлись, оказалась в больнице, а чудо-зелья кончились. Хотя чего это, если у меня быстро раны восстанавливаются, но почему у них иначе должно быть? Наша дорога шла под уклон, спустились на добрую сотню метров и обратно предстоит еще взбираться. Первый противник показался где-то через полчаса, он спокойно себе парил над лугом. Новая зона была четко отгорожена, снег кончался, и начиналась зелень. «Бабочка, серьезно?» – прокомментировала Марта увиденное. Я тоже скептически смотрел на это. Ладно, переход, бог с ним, но вот бабочка, то, что это моб, очевидно по его размеру. Рост в метр как бы намекал, что что-то тут нечисто. Подойдя ближе, появилась надпись «Малый дух жизни». Да, нашли их, ликовала девушка, а я вместе с ней. Но радость продлилась недолго. Бабочка засекла гостей и направилась к нам. Между нами была сотня метров дистанции, я ждал момента, когда она сократится, но дух атаковал первым. Из него вылетел пяток розовых линий, что устремились к нам. Я выставил воздушный щит, но нити легко его обошли и впились в кожу. А в следующий миг я почувствовал, как сила уходит. Рядом вскрикнула Марта. В ногах у меня появляется слабость, оседаю на землю, но успеваю выстрелить пулю. Немного промазал, но попал в крыло, бабочку завертело и кинуло на траву. Нити вместе с этим порвались и стало немного легче дышать. Еще одна пуля поставила точку в нашем конфликте. Что это было? Возмущенно прошипела Марта. Тоже слабость чувствуешь? Похоже на вытягивание сил. Или жизни. Что-то новенькое, чтоб его. Проверишь, упала эссенция. Я кое-как поднялся и поковылял к трупу. Тот после смерти быстро разлагался, и вскоре из остатков туши вывалилась малая эссенция. Бинго. Показал Марте добычу, и та вымученно улыбнулась. Я тоже чувствовал себя неважно. Нужно будет попробовать сделать зелье на основе эссенции, вдруг получится, и тогда обзаведемся лекарством. Внезапно в ногу меня что-то ужалило. Я вскрикнул и чуть не упал. По конечности быстро разливался холод. Я бросил туда взгляд и увидел змею, что кольцом сжимала лодыжку. Бить в нее заклинаниями – это гарантированно задеть себя. В тот момент я так испугался, что, не думая, схватил тварь рукой и дернул. Этого хватило, чтобы отодрать монстра, только вот теперь рука стала неметь. Швырнул тварь на землю и прибил ее лезвием, разрубив на две части. Жопа. Выругался я две конечности не чувствую. Давай отойдем обратно на снег и восстановимся. Марта кивнула, подставила мне плечо и мы поспешно заковыляли подальше от столь опасного места. Что делать будем? Спросила девушка минут через 20. Меня вроде отпустило. Чувствую себя почти бодрым. Ты как? Да, тоже нормально. Но какие же гадкие твари то, так быстро иссушают. Как думаешь, сколько сможем продержаться? От силы минуту. Максимум, две. Тогда надо не попадаться им, вот и все. Легко сказать. Пойдем, будем пробовать. Надо научиться замечать их заранее и как-то блокировать атаки. Снова вошли на территорию луга. Не прошло и 5 минут, как нас атаковал жук, размером со среднюю собаку. Розовые нити устремились к нам, но я успел убить его первым. Ударил тараном, снес линии вместе с хозяином. Еще одна эссенция была наградой. Так и двинулись дальше. Это чем-то напоминало фильмы про Дикий Запад, где двое становятся друг напротив друга и соревнуются, кто быстрее. Самыми противными оказались змеи, особенно мелкие. В траве их сложно заметить, поэтому можно буквально наступить на того, кто в тебя вцепится и начнет жизнь высасывать. Надеюсь, они хотя бы не ядовитые, а то я заработал себе один укус. Нога ноет, но вроде нормально, надеюсь, регенерация справится. Нас атаковали все, кто только можно. Змеи, бабочки, жуки, потом встречались белки, а самое жесткое было, когда прилетел десяток пчел. Тогда я слил ману подчистую, закидав таранами и вихрями лезвий. Раза три возвращались за территорию, чтобы восстановиться. Пару раз были на грани, когда ослабленные пытались уйти, а нас атаковали и атаковали. К концу дня я возненавидел это место, но 20 малых эссенций утешали, обещая щедрое вознаграждение. «Возвращаемся?» – спросила Марта уставшим голосом, глядя на часы. «Давай, а то уже достали эти обильные луга. И не говори, тут жизнь с ума сошла, в лесу и то природы было меньше. Угу, как думаешь, чем эти стихии отличаются? Природа, как поняла, это больше по растениям, там и мобы однотипные были, а здесь все проявление жизни, что нашлось, прокачали и отправили жрать тех, кто забредет на их территорию», — поделилась размышлениями девушка. «Когда думал о нашем путешествии, представлял, что иначе будет. При слове «жизнь» у меня встает образ целителя и исцеления ран, а не вампирское вытягивание сил. Та же фигня. Надо бы ускориться, чтобы на фуникулер успеть». Успели. Через час уже были в отеле, стояли под душем и смывали друг с друга грязь. «Как насчет сходить в ресторан? Устроим свидание?» Марта прижималась ко мне, по ее телу бежали струи воды, так что попроси она сейчас что угодно, и отказаться было бы крайне сложно. Тем более в такой мелочи. «Согласен. Есть пожелание, куда ты хочешь пойти? Обычно мужчины выбирают», — улыбнулась она, — «но если хочешь, то могу и я выбрать. Могу глянуть рейтинг мест и выбрать», — предложил я, а сам внутри засомневался, справлюсь ли. «Хорошо». Марта согласилась, а я подумал, что попал. Поход в ресторан с девушкой, хм, да еще и в незнакомом городе. Я до этого максимум с Мартой в кино ходил, там понятно как быть. Не скажу, что в этом вопросе совсем дремуч, ходил с матерью в дорогие места, но вот чтобы самому выбрать. Вышел из душа и полез искать информацию. И как только раньше без поисковиков жили. Страшные были времена, наверное. Сразу же столкнулся с проблемой, какую кухню выбрать. Да и качество мест сильно отличается. Сомневаюсь, что Марта хочет в обычные кафе. Да и мне как-то неловко туда ее вести. Раз уж сталкиваемся с внушительным риском, то и отдыхать нормально надо. Посмотрел меню продвинутых мест и задумался, что можно вместо и попроще. Блюда у них там какие-то странные. Не как у людей. Читаешь название и половину слов не понимаешь. Эх, ладно, гулять так гулять. В итоге остановил выбор на ресторане с самым большим количеством положительных отзывов. Судя по картинкам, место красивое и пафосное. Я наивно думал, что сразу пойдем, но Марта меня обломала. Она одобрила выбор места, только вот: «Эрнест, мне нужен час, чтобы собраться. Ты, «Кстати, в чем пойдешь, а в чем надо?» Заподозрил я неладное. «Уж точно не в шортах и футболке. Ты ведь не взял с собой больше ничего? Может, тогда в магазин сбегаешь? Тут рядом есть торговый центр. ХМ, что купить?» Не обрадовался я новым тратам. «Да какие-нибудь джинсы хотя бы. Можно поло? Думаю, тебе пойдет. Костюм, думаю, лишним будет. Здесь все же жара, упаримся. Можешь рубашку взять. Неофициальную только. Летний вариант». «Хорошо, так и быть», — обреченно вздохнул я. «Ты мне фото скидывай», — окинула меня девушка взглядом и продолжила сушить волосы. «Ага», — кивнул и вышел из номера. «И как быть? Эта жизнь полна сюрпризов. Я себе покупал уже одежду, но брал то, что удобно мне. Шорты, футболки, толстовки, рубашку, упаси Господи. Последний раз одевал на выпускной, но жизнь заставит и не так раскоричишься». В тот вечер я это отчетливо понял. На улице гуляло множество людей. По отдельности, парочками или группами, они беззаботно прогуливались и веселились. Я поглядывал на прохожих мужчин, в поиске тех, кто выглядит лучше остальных, чтобы взять пример. Добрался до магазинов, прикинул, где может скрываться подходящая одежда, и отправился туда. 40 минут мучений, десятки скинутых фоток Марте, миллион истраченных нервных клеток, и дело сделало. После вернулся, переоделся, Марта как раз была почти готова, и мы отправились ужинать, заказав такси к отелю. Девушка выглядела чудо, как хорошо, так что я не скупился на комплименты. «Эрнест, как думаешь, зачем это все?» – спросила она, когда сделали заказ. «Что именно?» «То, что происходит с нами», – ответила она обтекаемо, но и так понятно, о чем речь. «Как и желание говорить в общих чертах, когда рядом есть и другие люди. Если бы я знал, вопросов больше, чем ответов. Ты же думал об этом, какие у тебя появились идеи?» «Пока только одна, что я чертовски мало знаю об окружающем мире, или о Вселенной, если быть точнее». Из меня вырвалась ирония. «Это да, такое же ощущение. А почему название именно такое? Может, в нем сокрыта подсказка? Возможно. Но что искать, тоже непонятно. Если вспомнить игры, то там главная цель – стать сильнейшим, или ради фана играть, но у нас все же жизнь, а не игра. Знать бы еще, как общество поменяется в связи с появлением таких, как мы». Последние слова она шепотом проговорила. «Представь, что будет через полгода в нашем темпе развития. А если таких людей будут тысячи, боюсь, социум взорвется и начнется передел власти. Думаешь, я, если честно, о таких вещах никогда не задумывался. Где вчерашний школьник и политика? Между нами пропасть. Но вопросы Марта задает интересные. Конечно, думаю. Постоянно в голове эти мысли крутятся. А какой смысл? Все равно заранее не узнаешь. Как какой? Возмутилась она. Быть готовым. К чему? Ко всему. Чтобы занять достойное место в новом порядке. Или возглавить его. Хмыкнул я. При всех моих изменениях озвученные идеи казались слишком кощунственными. Влиять на себя – это одно, влиять на других – из области фантастики. А почему бы и нет? Думаешь, не справлюсь, или чем-то хуже других? Не знаю, честно ответил я, хотя видел пристальный взгляд Марты. Одно неверное слово и нарвусь на обиду. Думаю, такая, как ты сейчас, нет, не справишься. Девушка замолчала и откинулась на спинку стула. А я подумал, что ответил как-то слишком резко. Прости, не хотел тебя задеть. Да я понимаю, ты прав, я и ты слабы. Поэтому нужно становиться сильнее, чтобы начать из себя что-то представлять. Я смотрел в ее глаза, обычно голубые, сейчас они казались темно-синими. Возможно, ты права. Помнишь, спрашивал про то, как понять, кто ты? Вот в такие моменты происходит понимание. Ты задаешь себе сложные вопросы, ищешь свое место в жизни, куда хочешь направиться и что для этого можешь сделать. Твои ответы и действия – это то, что формирует тебя в конечном счете, то, каким ты станешь. Так что же ты хочешь, Эрнест? Ты с готовностью отправился сюда, действуешь, рискуешь, набираешь силу. Но зачем, ради чего? Слова Марты звучали горячо. Они проникали куда-то внутрь, касались чего-то важного. Действительно, зачем? У меня пока нет ответа. А хочешь, я тебе скажу? Давай, согласился я, чувствуя внутри непонятное волнение. Ты одинок, твои родные погибли. Ты был обычным парнем, неудачником, которому в жизни ничего не светило. Ты не нашел места в старом мире, но столкнулся с новым и ухватился за него, как за спасательную соломинку. Но сейчас тебе предстоит выбрать, либо дальше хвататься за эту соломинку, плыть по течению или выбраться на берег и самому формировать свой путь. Слова Марты легли, как крышка гроба. Придавили так, что дыхание сбилось. На глаза навернулись предательские слезы и я сморгнул, отворачиваясь. Одинок. Она права. Отрезанный ломоть. Один в этом мире. Почти один. У меня есть Марта и Саня, но кто они мне? Девушка, друг, или временные знакомые, с одной из которых я делю постель, а с другим хожу на охоту. За 10 минут, что сидели в ресторане, я прошел через внутреннюю трансформацию. Словно Марта вскрыла нарыв, оттуда хлынул гной, но по мере его выхода мне легчало. Вышла боль, пришло согласие, я это принял и признал справедливость ее слов. А еще это помогло понять, кто я, бывший неудачник, который хочет перестать им быть и стать кем-то, личностью, человеком, мужчиной, кем-то значимым, прожить достойную жизнь, чтобы об этом не жалеть. В тот вечер мы больше не проронили ни слова, каждый думал о своем. Принесли счет, я молча оплатил и отправились домой. Там Марта активировала трансформацию, а я остался охранять, но скоро уснул. Глава 19. Жизнь, выносливость плюс 3, воля плюс 3, это бонусы, что упали с утра. Первое наверняка заслуга высасывания жизни, а второе, следствие тренировок с Мартой. Учитывая, что только с мелочью вчера сталкивались, результат приятный, даже больше, чем ожидал. Повторили схему, ранний подъем, завтрак, собраться в путь, и вперед, в горы первым же фуникулером. Как добрались, я решил изменить тактику. Марта, сегодня действуем иначе. Но я сам еще не пробовал, так что нужно протестировать. Что? Сейчас узнаешь. К этому моменту успели отдалиться от чужих глаз, так что я спокойно вызвал птицу воздуха. Сотни маны как и не бывало. Прямо передо мной воздух уплотнился, появились линии, я вытянул руку вперед и туда уселась небольшая птица. Вот это да! Восторженно отреагировала девушка рядом. Можно погладить, я покосился на нее и кивнул. Вчера она рассуждала чуть ли не о мировом господстве, а сегодня умиляется птичке. Надо же, какая прелесть. Эрнест, а ты знаешь, что ее можно переподчинить? Удивился я. Да, смотри. Глаза девушку на секунду полыхнули синевой, и птичка пересела к ней на руку. Моя птица. Настроение сразу упало. Надежность призыва резко снизилась, так что если и применять, то подальше от враждебных психиков. Я призвал еще одну птицу и решил проверить, что она может. Марта рядом делала то же самое, игралась с захваченной зверушкой. Когда подошли к зоне жизни, то я более-менее освоился с управлением. Птица как бы передавала то, что видела. Пока очень смутно, но подозреваю, что это связано с низким уровнем. Картинка шла напрямую в голову, внезапно я осознавал, что хочет сказать птичка. Так она подсветила, где скрываются мобы. Что интересно, она их видела в каком-то ином свете, потому что замечала даже скрытых существ. На границе зоны я вызвал элементаля. Теперь он будет идти вперед и собирать на себя первые удары. И почему вчера об этом не додумался? Вон она, сила инерции. Пошел напролом, привычным способом. Марта пополнению обрадовалась. Сказала, что его тоже есть возможность захватить, но сложнее. Почти на грани ее способностей. С помощниками охота вышла плодотворнее, да и безопаснее, раз в 10. Духи исправно бросались на элементаля, да и он их хорошо выслеживал. Стоило ему дать команду, атакуй всех подряд, как он бросался вперед и работал, как сапер. Там, где я бы десяток раз нарвался и получил ранение, призванное существо справлялось на ура. Его урона хватало, чтобы глушить мелких духов. Единственная проблема – срок жизни. Иногда его умудрялись атаковать первым и этого хватало, чтобы половину здоровья просадить. Итогом следующих 2 часов стала новая тактика. Элементаль выходил впереди, а мы поддерживали его сзади слаженными ударами. Другие навыки ведь тоже нужно качать. Ситуация осложнилась, когда добрались до зоны средних духов. Это были те же представители животного мира, только откормленные. Первым на нас вышел волк, размером с быка. Он вырвался из-под тени деревьев и стремительно метнулся к нам. Элементаль принял на себя первый удар, то тварь вгрызлась в него и за 2 секунды выпила досуха, облепив розовыми нитями, как новогоднюю игрушку. Но этих секунд хватило, чтобы припечатать волка тараном, а потом лезвием отрубить 2 ближайшие ноги. Параллельно Марта парализовала и оглушила чудовище, так что слаженными ударами быстренько его отправили на тот свет. Единственный минус, ушла половина маны. Я чуть дуба не дала, как испугалась, выдохнула девушка, когда волк издох. Да уж, я тоже, как представил, что будет, если он до нас доберется, жуть. Надо теперь быть в 10 раз аккуратнее. Зато смотри, средняя эссенция. Боюсь представить, сколько она стоит. Если выживем, то озолотимся, хмыкнула девушка. Верь в нас, оптимизм тебе к лицу, улыбнулся я. Сердце тем временем продолжало бешено биться, пережив лошадиную дозу адреналина. Хотя, должен признаться, туша волка вблизи оказалась меньше, чем я оценил изначально. У страха глаза велики, как говорится. Отошли назад, чтобы восстановить ману, призвать нового элементаля и снова восстановить силы. Засранец стоил 300 очков, это почти весь мой резерв. Хорошо, что он полностью восполняется за 20 минут, иначе совсем тоска была бы. До вечера убили еще 5 средних духов, двое волков и пару горных коз. Уж не знаю, насколько это нормально для здешних мест, но что было, то было. Когда вернулись домой, то Марта подняла вопрос. Чем дольше здесь остаемся, тем больше шансов столкнуться с другими искателями. Да, я понимаю. Какие твои предложения? Если встретим тех ребят, то миром не разойдемся. Но и уходить так быстро я не хочу. Сколько у нас уже добычи? Около 40 малых и 5 средних эссенций. Почти состояние, и ведь мы мало продвинулись. За неделю здесь можно разбогатеть, не говоря про навыки. Возникала дилемма. Уходить не хотелось. Деньги и прокачка — это важно, но была и другая причина. Те уроды наехали на нас, хотели отжать добычу, а теперь я делал с ними то же самое. Своеобразная месть. И так легко выпускать добычу из рук. Последнее, что хочу. Да и Марта, как смотрю, готова рискнуть. На то мы решили, только договорились теперь быть аккуратнее и поглядывать чаще по сторонам. На следующее утро упал бонус. Плюс 3 воля, плюс 1 выносливость, плюс 1 контроль, плюс 1 дух. Учитывая, что обходились без тренировок с Мартой, воля — это заслуга вызова питов. Как понимаю, именно она задействуется для управления, так что логично. Сами навыки призыва я успел поднять до 2 уровня. Прокачка осложнялась стоимостью заклинаний, и как это решить, неизвестно. Провели с девушкой эксперимент, купили бутылку спирта и водки, после чего в каждую опустили по 1 малой эссенции. Как и сказал торговец, это сработало. Жидкость засветилась, ее заволокло мутью, а сама эссенция растворилась. Запах алкоголя при этом полностью исчез. Тест провели на мне. Марта аккуратно надрезала ладонь, после чего вылила туда ложку жидкости. Эффект выше всяких похвал. Царапина медленно, но заживала прямо на глазах и через пару минут полностью исчезла. Я глянул на литровую бутылку и прикинул, что это очень полезная штука в хозяйстве. Из стекла перелили ее в походную емкость и так обзавелись средством на случай ранений. Каждому по емкости, чтобы быть всегда готовыми. Разницу между спиртом и водкой не заметили. На вкус, как сладковатая вода. Под конец дня встретили нового противника. Дух жизни вселился в настоящего медведя, сделал его сильнее и мощнее. Размером с газель, эта туша показалась в 300 метров от нас и одним своим видом внушала священный трепет. Там чувствовалась мощь и сила, а еще вокруг него витала полупрозрачная дымка, почти алого цвета, то собираясь вокруг и уплотняясь, как броня, то расширяясь. Животное имело ауру и зуб даю, это обеспечит нам проблемы. Поэтому я и Марта, не сговариваясь, секунд 5 понаблюдали за тварью, а потом рванули от нее подальше. Что-то внутри настойчиво говорило, что шансов мало. Тварь взревела, заметив нас, что добавило мотивации оказаться от нее подальше. Пришлось жертвовать элементалем, чтобы отвлечь и скрыться. Это выиграло нам пару секунд, а я успел заметить, что медведю хватило 1 удара лапой, чтобы расправиться с нашим защитником. В следующий момент добежали до леса и скрылись в тени деревьев. Бежали до самого края зоны, понимая, что зверюга может кинуться следом, и тогда кто его знает, чем это кончится. Что делать будем? Устало спросил я, когда догонялки со смертью закончились. Как насчет устроить отдых? Предложение, это же курорт, тут легко найти, чем заняться. Можно съездить на экскурсии. А что это нам даст? Не сразу понял я план Марты. Мобы восстановится, а то мелочи совсем нет. Мы с тобой пока тренировку воли продолжим. Ты навыки призыва разовьешь. Пару дней на подготовку выделить можно. Еще можно с утра ходить караулить, не приедет ли кто, чтобы ранним утром на фуникулёре сюда отправиться. Это на случай, если наши знакомые заявятся. Звучит как план. Я согласен. Куда ты хочешь пойти? Спускаемся вниз, а там решим, улыбнулась Марта. Походу, отпуск будет выглядеть действительно, как отпуск. Должен признать, что это выдались два классных дня. Проснулись утром, проверили первый час отправки фуникулёров, сидя в кафешке и завтракая, так, чтобы из окон было видно, кто отправляется. Потом развлекаться на экскурсии. Съездили на подвесной мост, длина которого больше пары сотен метров, где я словил отдельное удовольствие, общаясь с ветром. Следом покатались на лошадях, что понравилось меньше. Заходили в ресторанчики, вечером занимались любовью. Параллельно каждую свободную минуту тренировали волю. Ах да, еще я потратил кучу денег, сделал тройку подарков Марте, да и себя в обиде не оставил. Мысль, что являюсь почти обладателем крупной суммы денег, стоит только добраться до столицы и встретиться с торговцем, настраивала на оптимистичный лад и тратить было легко. А на третий день утром засекли гостей. Та самая троица, плюс еще двое неизвестных, как и ожидалось, отправились наверх, покорять горы. «Что делать будем?» – спросила Марта. Я посмотрел ей в глаза. Уверен, у нее есть план, но она почему-то спросила мое мнение сначала. «Интересно, кто из нас двоих главный? У тебя ведь уже есть предложение?» «Да, предлагаю через полчаса отправиться за ними и устроить слежку. А как же риски? Купим бинокль и будем издалека наблюдать. Так сможем изучить потенциального противника». «Согласен. План мне понравился. Он на грани безумия и дерзости. Но куда деваться? Заодно птицу в разведке потренирую». Через час сидели в засаде, у каждого в руках по биноклю и наблюдали за происходящим. Прелесть гор в том, что здесь легко найти место, откуда будет видно цель. Хотя хватало и участков леса, и заслонов, да и сами горы кое-где скрывали обзор. Но в прошлые разы мы как следует обследовали эти места, так что понимали, где лучшего всего скрыться, чтобы остаться незамеченными и при этом увидеть, что делают искатели. Главная опасность – это потребность следовать за ними, когда они совсем удаляются. «Что скажешь?» – спросила Марта минут через 15. «Красиво, да, и опасно. Я впечатлена. Я испытывал схожие чувства. Пятерка искателей действовала слаженно. Впереди шел мужчина с длинной черной бородой, который, по всей видимости, пользовался магией камня или земли. Идущий перед ним земляной голем, что собирал монстров на себя, прям как мой элементаль, намекал именно на это. Невольно я сравнил наше мастерство и понял, что сильно уступаю в аспекте призыва. Чувствовалось, что бородач превосходит меня на голову. Его каменный голем надежно защищал, ловко перехватывал всех мобов, при этом активно получая удары, но не падая. Мой же воздушный питомец складывался от парочки попаданий. Второй новичок накладывал ауру. Выглядело это как свечение, что возникало вокруг человека, стоило магу применить на нем навык. Аура хорошо защищала от розовых нитей, поэтому искателям было почти нечего опасаться. Обычных мобов они валили пачками и двигались бы очень быстро, но вот земляной голем шел раза в два медленнее, чем человек на прогулке. Видимо, за свою толщину он расплачивался скоростью. Ну хоть в этом я лучше. Мой элементаль был раз в 10 быстрее. Маг огня, понятно, кидался пламенем. В некоторых местах дымом вовсю несет, так что путь, которым идут искатели, хорошо заметен. Что делает блондин, непонятно. Создается впечатление, будто ничего. Шагает себе спокойно в центре построения и все. С новым для меня чувством злорадства отметил, что у того морда в синяках, а на носу нечто белое виднеется. Неужто последствия перелома? Нормально я его тараном приложил, а зелья, видимо, не осталось. Его, походу, последний участник использовал, тот, что ножом пользовался. Сейчас он тоже сражался холодным оружием. Длинный кинжал, которым он мастерски разил мобов, если те оказывались рядом с ним, вместе с защитной аурой, он прорывался вплотную, наносил несколько убийственных ран и отправлял очередную зверушку на рандеву с предками. Скорее всего, у него какое-то физическое направление, завязанное на ловкость, учитывая, насколько быстро двигался этот мужчина. В голове я у себя прикидывал, что делать, если дойдет до драки, и приходил к неутешительному выводу: лучше бежать. Сила явно на стороне противника. Их пятеро, они укомплектованы, у них есть защитные способности. Единственный шанс – это внезапная атака, когда они будут без защиты. кинуть в них вихрь лезвия и устроить кровавый фарш. Но готов ли я пойти на хладнокровное убийство? Конечно, нет, решил я для себя. Кем я тогда стану? Маньяком? Не этого бы хотели для меня близкие. Одно дело обычная драка и убийство, когда на тебя напали, за тот случай я себя не виню, а вот так, запланировать устранить конкурентов, нет. Тем временем охота продолжалась. Постепенно искатели вышли из поля зрения, и мы отправились искать новую точку для наблюдения. Впереди ожидалось самое вкусное, встреча с продвинутыми противниками. Ты заметил, что они одни и те же навыки применяют? Спросила Марта, когда нашли новую точку для обзора. Думаешь, они пока не взяли стихии? Походу да. Странно, вроде похожи на опытных. Ядро стихии мы получили, когда убили высшего духа, самого сильного на локации. Может, они пока не сделали этого? Может, либо сил не хватило, либо их цель — добыча полезных ресурсов, и поэтому они не доходили до конца. Ставлю на то, что сил не хватило, плюс ограниченное количество зон для прокачки. Сомневаюсь, что их много. А еще больше сомневаюсь, что конкретно у них есть доступ к множеству мест. Возможно, это единственное им доступное. Ты забываешь, что их целая группа, и они разные места фармят. Напомнил я. Да, но ведь разными отрядами. Грубо говоря, у каждого своя кормушка, а они нечто типа кружка по интересам. Опытом обмениваются, поддерживают друг друга, но не более. Возможно, ты права. Тем более, парк они тоже пройти не смогли, как догадываюсь. Ага, давай смотреть, что дальше будет. А дальше отряд почти легко прошел через средних духов. Единственное, замедлился еще больше. Насколько могу оценить, у них проблемы с нанесением урона. Тот же каменный голем банально не успевал атаковать волка, монстр легко уклонялся. Сам при этом мог броситься на любого члена отряда. Поэтому им приходилось держаться плотной кучей и прятаться за спину Каменюки. Тот, который ловкий и кинжалом орудует, осторожничал и не спешил бросаться в рукопашную, отчего их урон еще ниже стал. «Сейчас начнется веселье», — сказала Марта, когда на горизонте показался медведь, тот самый, от которого мы бежали. Но группа искателей двинулась ему навстречу. «Так что посмотрим, что может эта зверюга, исправиться ли с ней», — мелькнула подлая мысль, что если высший дух их убьет, то это решит проблему, и как-то гадко от этого стало. Сам, значит, убивать не хочу своими руками, а вот чужими да, буду радоваться. Нужно будет осмыслить этот момент. Надеюсь, я не такой плохой человек, как мне сейчас показалось. Медведь добрался до отряда, но его встретил каменный голем. Не знаю, что сделал призыватель, но тот стал еще внушительнее и массивнее, так что сравнялся с животным и смог его затормозить. В бок монстра обрушился поток пламени, знакомый пижон выложился полностью, на минуту превратившись в огнемет. Половину зверя обуглило, он замедлился, а сам маг отступил за спину остальным. Это была серьезная заявка на победу, я даже на пару секунд подумал, что команда сможет победить, но через минуту медведь восстановился и с новым рвением бросился атаковать голема. Один из магов окутывал всех защитной аурой, так что быть высушенными им не грозило. Ловкач попробовал атаковать, но его кинжал тупо вяз в шерсти. Какого-то эффекта я не заметил. Хана им, вынесла вердикт Марта. Но блондин удивил. Он достал что-то и кинул это в зверя. Того окутало фиолетовой дымкой, и медведь ломанулся в другую от искателей сторону. Отбежал метров на 50, там покружил еще секунд 30 и вернулся обратно. Искатели получили передышку, и начался второй раунд. Мне кажется, или это похоже на действие ужаса, возможно, но явно какое-то зелье, что пугает, согласился я. Если это так, то жизнь ироничная штука. Наши враги применяют то, что мы добывали. И все же, шанс завалить медведя у искателей был. Я видел, что некоторые раны остаются. Они заживали раз в минуту, строго по расписанию. Как понимаю, зверь задействует навык на восстановление. Если бы у группы было больше урона, то они бы его сделали. Но чего нет, того нет. Сохранилась патовая ситуация. Один раз она чуть не скакнула в сторону духа, когда голем пал. Но еще один пузырек, медведь убегает, и этого времени хватает, чтобы призвать нового защитника. Бой продлился минут 10. В итоге медведь решил показать кое-что новое и взревел. От этого рева у меня по телу прошли мурашки, а каково было тем, кто рядом, не хочу знать. Сначала подумал, что это звуковая атака с оглушением, но нет. В бинокль было хорошо видно, как со всех сторон появляются другие твари. Самые обычные духи, реже средние. Они пока что были далеко, но пройдет минута, и эта орда, которая с каждой секундой увеличивается, сметет маленький отряд. «Эрнест», — испуганно сказала девушка. «Да, чувствую, пора валить отсюда». «Согласен, бежим». Больше немедля, поднялись и сорвались с места. Конспирация, скрытность, хрен с ними, сейчас хотелось одного, удалиться отсюда как можно дальше. Единственное, через десяток секунд я обернулся, чтобы увидеть финал схватки и заметил аналогично улепетывающих искателей. Остается надеяться, что в пылу попытки сохранить свои жизни они пропустят нас. Между нами есть фора, но, это горы, здесь хватает прямых участков и обширных пространств, так что будет пара мест, где нас могут заметить. На ходу я озвучил сомнения девушке и предложил спрятаться, но она настояла бежать дальше и первыми добраться до фуникулера, потому что кто знает, как поведет себя толпа монстров. Кинув еще один взгляд назад, я согласился с ней, потому что полчище внушало под сотню духов, что усердно догоняли людишек. В этот момент я сильно радовался, что между нами приличное расстояние. Хватило 15 минут, чтобы добраться до туристической зоны, но там стояла длинная очередь из людей, которые хотели спуститься вниз. Я было хотел где-то спрятаться, уйти в другое место, потому что медлить чревато встречей с конкурентами, но Марта взяла меня за руку и пошла прямо, расталкивая людей. Я отмечал, как кто-то пытается возмутиться, но сразу же замолкает, стоило девушке взглянуть на него. Такое циничное использование способности немного покоробило, но сейчас это было на пользу нам, так что со скрипом, но я согласился на это, не стал возмущаться или высказывать, а может даже где-то глубоко внутри души восхитился Мартой, которая была готова действовать. Хорошо это или плохо, не могу точно сказать, да и думать об этом не хочется, когда внутри бушует куча эмоций от увиденного, сердце бешено бьется, а тело залило потом от пробежки. Обогнали семью с детьми, забрались в кабинку, дверь захлопнулась и наконец-то я свободно выдохнул. Вроде ушли. Как спустились, Марта уверенно зашагала в то место, с которого уже наблюдали. Надо узнать, выживут они или нет. Бросила она на ходу. Они могут и задержаться до самого вечера, ведь не обязательно спускаться, главное хвост сбросить. А что им там делать? Медведя они не прошли, если и вернутся, то завтра, когда получат бонусы после драки. Тоже верно. Хорошо, идем наблюдать. Я быстренько забежал в туалет, как следует умылся и привел себя в порядок. Наш вид вначале смутил официантов, выглядели мы замылено и слегка помято, учитывая, что валялись на земле. Но и тут Марта пустила в ход способности. Обычные люди их не замечали. Они просто резко меняли свое поведение. Для меня резко, сами то скорее всего и не обращали внимания. Вот у человека одно лицо. Официант смотрит сначала недоуменно, его взгляд скользит по нам, мелькает брезгливость. Он явно хочет указать нам на дверь. А вот в следующую секунду он словно понял что-то очень важное, его лицо резко меняется. Появляется добродушная улыбка, будто встретил лучших друзей. Нам предлагают лучший столик, а исполнять заказ бегут с космической скоростью. Сама же Марта вела себя, как будто ничего и не было, что немного пугает. Кем станет девушка, если пойдет дальше по этому пути? Наши взгляды встретились и, видимо, у меня что-то промелькнуло такое, что Марта смутилась, как будто ей неловко стало. Надеюсь, она сохранит человечность. Но еще надеюсь, что я тоже ее сохраню. Глава 20. Перемирие. Группа искателей, в полном составе, спустилась через полчаса. Потрепанные, но живые. На призывателе я заметил повязку от ранения. Значит, удалось сбежать, и судя по тому, что люди продолжают дальше спокойно пребывать на фуникулерах, толпа монстров не добралась до туристов. Походу, нам больше нет смысла здесь оставаться. Предлагаю возвращаться в Москву, сказал я, а я бы подождала. Если они обломались, то могут сами улететь, тогда место освободится и сможем продолжить охотиться. Только что ты собираешься делать с главной проблемой в виде Мишки? Ничего, будем обходить его стороной, без него добычи более чем хватает. Марта, а куда ты спешишь? Можно вернуться сюда дня через три и продолжить, пока же продать добычу. Удивился я ее напору. Эрнест, она посмотрела мне пристально в глаза. Ты же вроде парень не глупый. Другие искатели развиваются, получают навыки и уровни, опыт, обрастают связями, учатся добывать ценные ресурсы, получают репутацию, да много чего делают. Вот представь себе, что какой-нибудь, ну пусть будет маг огня, который сначала чуть-чуть вырвется вперед, а потом победит в дуэли, и еще 10 раз победит. Представляешь, какое преимущество он получит? А если убьет сотню врагов, 200 очков навыков, он же будет равен богам. Марта говорила громким шепотом, пылко и страстно. Глаза ее горели, а от речей пошли мурашки по коже. Я мысленно прикинул, что будет с навыками, если их действительно поднять настолько. 10 очков навыков, тот же вихрь лезвия, и это будет сотня урона. Достаточно, чтобы перемолоть группу не просто людей, а средних искателей в кровавый фарш. Особенно, если у них щитов не будет. А другие навыки, а характеристики, жутко. Это прям какая-то эра супергероев грядет, ответил я спустя минуту молчания. Или суперзлодеев, цинично заметила Марта. Или да. Так что ты предлагаешь? Развитие любой ценой, несмотря на риски, именно. Ты сам говорил, что мы слабы, вот нужно становиться сильнее. Запасы целебных зелий, это же стратегический запас. С помощью него можно открыть двери в такие места и к таким людям. Ты хочешь сама что ли продавать запасы? Нахмурился я. Посмотрим. Посредник хорош тем, что у него контакты налажены, но на встречу с ним ты возьмешь меня. Думаю, ты понимаешь, что так будет эффективнее. Да, я понимал. Как раз мимо прошел официант, смотрящий на нас чуть ли не влюбленным взглядом. Посидели, спокойно доели, решили вечером в кино сходить. А почему бы и нет? Это все же отпуск, а скрываться в заперти последнее, что хочется. Когда вышли из ресторана, то я лицом к лицу столкнулся с блондином. И судя по тому, что удивление отсутствует на его лице, он ждал этой встречи. Ветер закружился вокруг меня, мышцы напряглись. Быстро окинул взглядом округу, но остальные отсутствовали. Да и сам блондин смотрел дружелюбно, выставив руки ладонями вперед и вверх. «Поговорим?» Марта встала рядом, с интересом его оглядела, а потом едва заметно кивнула мне, мол, в его мыслях угроза отсутствует. «Хорошо», — согласился я. «Чего хочешь, здесь будем говорить или сядем куда-нибудь?» — улыбнулся мужчина. «Да здесь вполне нормально», — огляделся вокруг. Полно людей, беззаботных парочек, что гуляют и наслаждаются погодой. Устраивать здесь драку точно лишнее, поэтому это хоть какая-то гарантия безопасности. Как скажешь, мы вас засекли. Совершенно случайно, замечу. Так, и что, хотел предложить вам сотрудничество. Вы видели, как мы сегодня облажались с медведем. Думаю, если поможете, особенно с уроном, то справимся с ним. Вот это поворот, вырвалось у меня, ты правда думаешь, что я вам вот так поверю, а почему нет, удивился блондин. Да, была драка, Павел себя повел некрасиво, но он понял, что был неправ. Угу, после того, как я его приложил как следует, да и тебя, это да, перестарался, усмехнулся мужчина, да и машину зачем было, ну да ладно, начали мы плохо, но можем продолжить лучше, зачем враждовать, сотрудничать выгоднее. Я переглянулся с Мартой, ища в ее глазах поддержку. Она прикрыла глаза, что вроде все в порядке. Я именно так это понял. Но возникает вопрос, знает ли блондин о способностях девушки, что она умеет читать мысли? Есть ли у него защита и мог ли он подготовиться так, чтобы обмануть ее? Я понимаю ваш скепсис. Тем временем продолжил блондин, но если бы мы хотели крови, то атаковали бы внезапно, а заманивать в ловушку, где вы будете готовы? Ты ведь видел уже, как легко причинить урон нашими способностями, зачем так рисковать, и что, вот так вот взяли и воспылали дружбой. Приподнял я бровь, выражая все свое сомнение. Нет, конечно, Паша вас не любит, если говорить прямо, но я договорился с ним, он будет держать себя в руках, остальным, двое вас не знают. Сергей, если быть откровенным, то он восхищен, вы так жестоко с ним обошлись, что впечатлили. Странные у него поводы для восхищения. Вспомнил я перерезанное горло и реки крови. Да, он такой, но кто из нас без странностей? Вспомнил, как Марта обращается с людьми, как сам с ветром говорю и что охотимся на мобов. Мысленно согласился с мужчиной. Действительно, странностей хватает у каждого. Что конкретно предлагаете? Завтра с утра идем вместе. Голос блондина стал деловым. Убиваем мелких духом, срабатываемся, пробуем убить медведя. Если получится, зачищаем окрестности и смотрим, что дальше будет. Вы дальше него не заходили? Нет. Хм. Добыча пополам, это будет слишком нагло, Напряженно улыбнулся искатель. Делим на равные части по количеству участников и каждый получает свою. То есть по 1/7 на человека. Так, да, разумно, хоть и не особо выгодно. Это как посмотреть. По нашим предположениям, с медведя упадет что-то продвинутое, что сможет помочь вылечить тяжелые болезни или даже травмы, вплоть до инвалидности и отсутствия конечностей. На рынке такое будет стоить много, очень. Сколько? От 1 000 000 минимум, но надо проводить испытания. Сам понимаешь, такие дела с наскока не решают. Да и делить шкуру неубитого медведя рано будет. Где гарантии, что вы не нападете в неудобный момент? Прямо спросил я. А вот с этим сложно. Я думал, как вас убедить, но понимаю, что слов будет недостаточно, а что-то другое. Даже не знаю, развел блондин руками. Есть предложение? Да, есть. Покажи паспорт. Зачем? Удивился он. Я буду знать, кто ты, как тебя зовут и где ты прописан. Сообщу данные моим друзьям. И если что-то случится, то либо сам за тобой приду, либо за нас отомстят. Со стороны, наверное, это смотрелось как минимум необычно. Стоит взрослый мужик лет 30, одет в спортивную кофту, но выглядит солидно, видно, что ухоженный в жизни состоялся. Напротив него стоит юнец, что дерзит и угрожает. Но в глазах блондина смеха не было. Он смотрел серьезно, прямо в глаза, улыбка с его лица исчезла. В глазах так и мелькали сотни мыслей, это было заметно и без возможности Марты. «Парень, у меня семья есть, и я не знаю, что тебе в голову взбредет. Это не я к вам полез, а вы ко мне. И сейчас с тобой говорю спокойно, а не убил. Говорю и сам себе удивляюсь. Смотреть человеку прямо в глаза и говорить об убийствах, неужели я так могу? Как показала практика, да, могу, при этом чувствую себя уверенно. Хорошо, но тогда договор такой. Я обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы не допустить крови между нами. На своих повлияю, как могу. Но если вы сами будете задирать, то ко мне никаких претензий. Ты должен понимать, что я не могу полностью отвечать за Павла. Так значит, от него ожидаются проблемы? Нет, у него есть сильная мотивация, чтобы завершить дело. Он понимает, что без вас у нас мало шансов. Но это не означает, что он воспылал к тебе любовью и будет дружелюбным. Что будет, если он атакует? Спросил я в лоб. Хаем, я отойду в сторону и не буду вам мешать разбираться. Такой вариант тебя устроит? У меня к тебе претензий нет, а дело есть дело. Если он окажется дураком, то его проблема. Сомнительный вариант, задумался я, а потом повернулся к девушке. Что скажешь? Соглашайся, спокойно ответила та. Раз так говорит, значит за этим стоит какая-то уверенность, подумал я. В общем, с блондином мы договорились встретиться утром. Его звали Влад. Прописан он был в Москве и адрес я запомнил. Разошлись, потом мы с Мартой час плутали по городку, тщательно проверяя, есть ли за нами слежка. Заходили в разные отели, рестораны и места, чтобы сбить со следа. В итоге оказались в номере, там и обсудили случившееся. Ты уверена в том, что оно нам нужно? Да, я полазила по его мыслям. На удивление хороший человек. Представляешь, он действительно не держит зла на тебя за ту драку, а вот на Павла немного злится, но так, спокойно. Кажется, они давно знакомы. Кажется, да, Эрнест. Чтение мыслей, инструмент не всегда точный. Я вижу фрагменты и складываю общую картину, насколько могу. Понятно, какая вероятность подставы. Девушка задумалась и прошла вглубь комнаты, чтобы развалиться в кресле. Я верю, что блондинчик говорил искренне, но есть еще четверо. Кто знает, что им взбредет в голову. Ох, и в авантюру мы вписываемся, тяжко вздохнул я, пытаясь представить, как пережить завтрашний день. Сможешь их просканировать, когда встретимся? Постараюсь, кивнула Марта. Не переживай, если замечу что-то подозрительное, то скажу тебе. Ты главное держи запас маны и будь готов. Утром я стоял и любовался, как в горах восходит солнце, как медленно и величественно оно выползает из-за гор, да и сами горы хороши. Вот у кого нужно учиться спокойствию. На фоне них вся человеческая суета, страхи, надежды и планы на жизнь, не больше, чем мелочевка, краткое мгновение, что сегодня мелькнуло, а завтра его нет. Я нервничал. Как проснулся, так поселился мандраж. Ощущение, что лезешь в пасть к тигру. Марта стояла рядом и ее спокойствию я завидовал. В руках кофе, на лице солнцезащитные очки. Волосы собраны в небрежный пучок. По ней и не скажешь, что она может за секунду превратить человека в раба. Кажется, что ей пофиг на всех и на все, настолько она выглядит лениво спокойной. Возможно, это часть ее плана, выглядеть безобидной дурочкой, которая ничего не может, чтобы остальные расслабились. Правда, они видели, как она применяет способности, так что должны быть настороже, даже если не поняли, в чем их суть. Наконец, из-за поворота показалась команда искателей. Блондин выглядел сонным и показушно оптимистичным. Он единственный, кто улыбнулся нам, остальные встретили нейтрально. Сергей, тот, что любит ближний бой, одет в серый спортивный костюм. Лицо его бесстрастное, но что-то мелькнуло, когда он столкнулся взглядом с Мартой. Кажется, я услышал, как он сглотнул. Маг огня, он же Павел, бросил на меня взгляд, но смотрел спокойно, будто между нами ничего не было. Я ответил ему тем же. Остальные двое, которые незнакомы, оставались и вовсе равнодушными. Кивнули нам, встали рядом в стороне и все. На этом их участие закончилось. Их звали Дмитрий и Антон. Первый тот, что с бородой, вызывал каменного голема. Второй щуплый парень, лет 25, бледного вида и в очках. Даже я на фоне него выглядел внушительнее. Не человек, а тень человека. Но он может накладывать защиту, что замечательно, когда дерешься с порождениями жизни. Блондин всех представил, убедился, что драка не намечается, после чего повел на фуникулеры. Каждая поездка обходится в пару тысяч рублей, между прочим, за одного. Так что отпуск обходится в копеечку. Ехали двумя группами. Пятерка села в первую кабинку, я с Мартой отдельно во вторую. Можно было и ужаться, но зачем? Остальные без вопросов согласились, что можно и разделиться. «Что скажешь?» – спросил я сразу Марту, как только тронулись и медленно поползли наверх. «Пока все в порядке. Павлу на удивление пофиг на тебя». Мелькнуло легкое раздражение, досада, что приходится сотрудничать, но ничего яркого, типа ненависти, я не заметила. С остальными и подавно. Обычные люди. Получается, есть шансы, что обойдется без драки. Думаю, есть. Пожала плечами девушка, посмотрим, как карты лягут. Я их контролирую. Призывателя трогать не буду, у него наверняка воля прокачана. А вот по остальным пройдусь на тему дружелюбия и желания с нами сотрудничать. Ты чудо, искренне сказал я Марте. Та улыбнулась. А еще я узнала, почему они согласились за помощью обратиться. И что за причины. Влад и Павел, они родственники. Жена блондина сестра мага огня. Так вот, у него, в смысле у Влада, дочь инвалид. Что-то с ногами. Поэтому блондин готов КХМ жопу рвать, чтобы найти лекарство. А Павел ему помогает, племянница ведь. Я задумался. Если у блондина такая мотивация, то закономерно, что он ищет способы любой ценой сделать дело. Стал бы я жилы рвать, желая помочь сестре, например, конечно. Так что могу его понять. Получается, они не только ради денег туда лезут, а по идейным причинам. Точнее, двое не ради них, а остальные, может и у них какие-то другие доводы есть. Но если блондин главный в этой компашке, то, наверное, это объясняет, почему они так спокойно отнеслись к тому, что засекли нас. Я ожидал другой реакции, разборок и войны, но никак не сотрудничество. Видно, действительно для них это важно. Добрались до верха, там встретили редких туристов, которым было не лень переться наверх ради рассвета, аккуратно проскочить через ограждение и дальше по знакомой тропе отправиться в путь.